Глава 25. Около половины восьмого Виктор стоял перед своей дверью, сжимая в руке два ключа. Сперва он медлил, думая, что решает, какой замок открыть сначала, старый или новый. Потом просто медлил, ощущая себя заранее нежданным гостем. Было бы правильнее себя ощутить нежданным хозяином, и то мысли бы настроились на более позитивный лад. Но, устав стоять перед закрытой дверью и не желая ее открывать сам, Виктор, наконец, нажал на кнопку звонка. Дверь открылась тотчас, словно все это время Нина наблюдала за ним в глазок. «Хорошо, что ты пришел», — сказала она, пропуская Виктора в коридор. А Виктор во след ее словам думал, а действительно ли это хорошо? Но когда навстречу ему из кухни вышла Соня, он вздохнул с облегчением. В искренность Нины он не верил, а вот Соню он знал дольше и лучше. И если она улыбалась, это было искренне. «Кровянки хочешь?» — спросила Соня, задирая головку, чтобы получше разглядеть ответ Виктора. «Тетя Нина ее для кошки купила, а кошка не хочет. Зато мне нравится». «Хочу кровянки», — произнес Виктор голосом, уже свободным от переживаний. «Вот если все съешь, я тебе что-то секретное покажу», — пообещала Соня. Виктор кивнул, но внутренне чуть-чуть огорчился, что Соня не сразу спросила его про пингвина Мишу. «Неужели она уже забыла о нем?» — подумал он, но тут же засомневался в правильности своей мысли. Сомнение, как оказалось, возникло не зря. После сытного ужина, а появился он как раз, когда сковородка с жареной картошкой и кровянкой была только что снята с плиты, они втроем уселись в гостиной, и Соня положила себе на колени старую папку для документов с грозной надписью «Дело номер», развязала тесемочки и, не раскрывая, протянула папку Виктору. Виктор осторожно раскрыл, думая, что ему сейчас предстоит давать оценку детским Сониным рисункам. Это, впрочем, действительно были рисунки, но не очень детские. На каждом из листков был нарисован явно Сониной рукой небольшой черно-белый пингвин, а над изображением ее же нестройными буквами было написано «Потерялся пингвин Миша. Кто найдет, тому вознаграждение. 5000 гривен. Звонить по телефону». «Это не обман. Тетя Нина сказала, что деньги даст», — звонко заявила Соня, с обеспокоенностью глядя на погрустневшее лицо Виктора. «Надо только объявление по столбам расклеить. Тетя Нина сказала, что за такие деньги нам сразу 5 пингвинов принесут. И даже из Москвы. Главное, не перепутать. Но я Мишу сразу узнаю. Ты поможешь мне их расклеить?» «Помогу», — пообещал Виктор. Нина в этот вечер больше молчала и смотрела на Виктора с доброй грустью во взгляде. Так смотрела, что у Виктора возникло ощущение, что нет никакого дома в Голосеево, нет ни Паши, ни Сергея Павловича, что живет он себе тут, на 5-м этаже, и единственная проблема в жизни — это то, что пингвин Миша потерялся. «Может, останешься?» — осторожно спросила Нина, когда Виктор стал собираться. Виктор замер на минутку, вздохнул. «Но это же ты исчезал, тебе надо было уезжать», — заговорила в ответ на вздох Нина. «А нам с Соней было страшно вдвоем». «Мне не было страшно», — перебила Нину Соня. «Это ей было страшно. И вчера она плакала». Нина посмотрела на девочку, как на предательницу, с нелюбовью и сожалением во взгляде. Но это длилось лишь несколько мгновений.